Люди, угодные Богу. Нас ожидают в будущем большие события, и о них открывает Библия. Это называется пророчеством. Но Библия говорит также и о многих событиях, которые уже имели место в прошлом. Ни археология, ни древнеисторические письмена не подтверждают их. Только мифологические сказания древних народов делают на них намеки. В слишком преувеличенной форме и в сильных красках. В сердце этих историй находится зерно истины. Но Библия передает точные и правдивые описания этих событий, хотя они не являются собранными в последовательном хронологическом списке всего совершившегося в определенный период времени. Однако Бог избрал определенные случаи, которые имеют прямое отношение к его плану искупления человечества. Путем откровения и вдохновения он сделал их известные нам. Один особенный пример для этого находится в третьей книге Библии. Мы читаем в этой главе об искушении и падении человека в саду Едемском. Точные методы сатаны при искушении и обмане Евы сохранились здесь. Но еще более важным есть то, что слова Бога, сказанные им сатане и согрешившему Адаму и Еве, весьма заботливо, осторожно переданы здесь. Слушайте чтение Бытия, 3 глава, с 14 по 15 стих. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». На первый взгляд, эти слова кажутся осуждением. Бог определенно выражает отвращение ко греху. Змей проклят, а жена должна встретиться с последствиями греха. Однако в сердце или в центре этого суда содержится обещание. Мы называем это место Священного Писания первым лучом Евангелия, потому что оно является первым обещанием Бога человеку. «Я положу вражду между тобою и между женою, и между твоим семенем ее, и оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Какой смысл этих слов Господа? Прежде всего, он говорит, что хотя сатана имел успех в своем злом плане, принес человеку бедствие, но война не окончена. Сатана имел первое поражение, но Бог обещал длинную борьбу с ним. Это обещание – возвещение надежды. Эта борьба будет очень трудной, но если она продолжается, то надежда на спасение не утеряна. В течение ушедших столетий были времена, когда казалось, что сатана одерживает победу. Например, было время, когда Бог посмотрел на человечество и видел, что зло его велико на земле, развращение велико, что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: «Истреблю с лица земли человеков». Бытие, 6 глава, с 5 по 7 стих. Казалось, что этот конфликт окончится моментом суда и катастрофы. Но это не случилось. Мы читаем: «Ной же обрел благодать пред очами Господа. Один человек и его семья стояли между судом Божиим и человечеством. Итак, конфликт будет продолжаться. Избрав этого человека, Бог будет совершать сопротивление хитростям сатаны. Вражда будет продолжаться». Тысячелетия сменились тысячелетиями, и семя жены продолжает стоять победоносно против сатаны и его сил. Большой момент пришел, когда Иисус, Сын Божий, родился в Вифлееме. В течение 33 лет его земной жизни этот конфликт был очень напряженный. Снова и снова сатана стремился убить его. Когда он был младенцем, его нужно было сохранить от гнева Ирода. Когда он учил народ, фанатическая еврейская толпа хотела его убить. А когда он уснул в лодке, сатана стремился утопить его. Но он встретил сатану и в личном конфликте при искушении в пустыне, и три раза победил его там. Потом настала Голгофа. Здесь наступил ужасный момент векового конфликта. Семя жены сделало вызов сатане в тот день на его территории. В последовавшей борьбе сатана жалил его в пяту, но когда Иисус переходил область смерти, он возгласил триумфально: «Совершилось!». Войдя в царство смерти, Господь Иисус вышел из него победителем и вывел оттуда пленников смерти в царство чудной свободы. Когда мы приветствуем друг друга словами «Христос воскрес!» и слышим в ответ «Воистину воскрес!», в действительности мы возвещаем Его победу. Этим мы говорим: «Иисус есть победитель!». Мы радуемся исполнением пророчества в Библии: «Он будет поражать тебя в голову». Борьба продолжается и в наши дни. Сатана был побежден, но он все еще имеет большую силу. Важные события истории указывают на его намерение противиться Богу и продолжать конфликт. Страшные кровавые войны опустошили континенты земли, оставив на дорогах миллионы мертвых. Во время Второй мировой войны сатана злобно вдохновил некоторых людей, чтобы они совершенно истребили евреев. Свыше 6 миллионов из этого народа были замучены и убиты. Но сатана не смог достичь своей цели, потому что Бог имел в виду план для еврейской расы, чтобы они исполнили важное дело, касающееся будущего. В течение последних 2000 лет Церковь Христова являлась центром жестокой вражды сатаны. Снова и снова он вел на нее наступление. Миллионы верующих были замучены, изгнаны в ссылку, как мученики, страдая за свою веру. В некоторых странах сатана, казалось, сможет уничтожить Церковь Христову совершенно. Но этого не случилось. Вдруг новая жизнь пробилась наружу, и церковь снова начала торжествовать. В Англии после сильной бомбежки Лондона во время Второй мировой войны было сделано замечательное открытие. На руинах зданий, разрушенных бомбами, показались необыкновенные цветы, которые не росли в Англии почти 400 лет. Семена этих цветов лежали под зданиями Лондона в течение столетий. Но когда на них пролились дожди и коснулись их лучи солнца, они выросли и зацвели. Так бывает и с Церковью Христовой, состоящей из верующих в Господа Иисуса Христа. Пусть сатана стремится разрушить Церковь. Слова Господа останутся неизменными: «Я создам Церковь мою». Кровь мучеников делается семенами Церкви. Конфликт продолжается. Но победа для церкви гарантирована. Так было и со Словом Божьим. Он дал нам Библию, чтобы мы кормили души наши и руководились ею в нашей жизни. В мире наблюдалось много жестоких усилий отнять Слово Божье от его народа. К сожалению, даже церковные вожди, не видевшие света Божье, в течение столетий старались не допустить Библию в руки народа. Люди подвергались пыткам и смерти, сожжению на кострах, потому что они читали Библию и говорили о ней другим. Сатана старался уничтожить церковь, отнимая Библию от народа. Когда он потерпел в этом неудачу, он наполнил кафедры людьми, которые почти не верят в Библию. Но он снова потерпел неудачу. Здесь и там верные благовестники держались Библии от всего сердца. Они любят ее. Они жили ее словом и учили других. Сегодня Библия все еще является наиболее любимой книгой в мире. Она переведена на тысячи языков и наречий, как никакая другая книга. В распространении она превосходит все другие книги литературы. Конфликт продолжается, но Бог обеспечил победу своему народу. Есть причина верить, что к концу нашего столетия сатана весьма усилит свои атаки на народ Божий. Сатана не делается мягким. Библия указывает на то, что дни его сочтены, и что суд, объявленный ему на Голгофе, вскоре будет приведен в исполнение, хотя сатана соберет все свои силы вместе для решительного наступления на народ Божий. Это включит не только беззаконных людей на земле, но и громадные силы злых духов под его управлением. Это начальство и власти в небесах, которые собраны против народа Божия. Даниил пережил это, когда эти темные силы не допускали, чтобы он видел видение от Бога. Апостол Павел знал о них, когда писал к Ефесянам в 6 главе: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей века сего, против духов злобы поднебесных». Стих 12. Эта борьба уже перед нами. На будущей неделе мы надеемся говорить о ней. Но пусть мы никогда не забудем, что Иисус – победитель. Конфликт продолжается, но победа гарантирована для нас. Люди, угодные Богу, являются побеждающимися людьми.